Глава 22. Айверсон стоял за штурвалом и вел судно сквозь туман. Гослинг сидел за штурманским столом и выполнял расчеты старым дедовским способом. Отметив на карте с помощью карандаша и квадранта их последнее известное местоположение, он прочертил курс. Как надеялся старший помощник, верный. Но без работающих компаса, Лорана, системы спутниковой навигации и видимых звезд это было движением вслепую, и Гослинг отдавал себе в этом отчет. Он следовал инструкции как на автомате, потому что не знал, что еще можно сделать. «Принять влево на 123». «Есть принять влево на 123». «Прямо руля. Так держать», — скомандовал Гослинг. Он написал на карте несколько цифр. «Курс 123, сэр!» Гослинг вздохнул, уставившись на карту. В прежние времена хорошего компаса до нескольких звезд было вполне достаточно. Гослинг был превосходным навигатором и не сомневался в своих способностях. Но здесь, в этом проклятом море на краю земли, он действовал вслепую и менял курс каждый час, в надежде вырваться из проклятого тумана. Но ничего не менялось, и гнетущее чувство, что они никогда не выберутся из туманной завесы, не давало старшему помощнику покоя. — Сэр! Радар! — с паникой в голосе воскликнул Айверсон. Но Гослинг уже вскочил на ноги. Сигнал на радаре предотвращения столкновений выдернул его из состояния полудремы. Старший помощник встал перед приборной панелью. То, что он видел, занимало почти весь экран, и Мара Кордой полным ходом шла прямо на нечто размером с футбольное поле. «Право на борт!» — закричал он. Айверсон крутанул штурвал, и корабль качнулся вправо. Все на борту почувствовали резкую смену курса. Гослинг пристально наблюдал за радаром. Что бы там ни было, судном оно не являлось. Оно было большим, но сидело в воде слишком низко. Мара Кордой прошла мимо него в считанных футах. Проскользнув вдоль левого борта, оно вдруг исчезло с экрана радара, а потом возникло снова, только это был уже не один гигантский объект, а целая группа менее крупных, каждый размером с микроавтобус. Проплыв мимо, они исчезли с экрана радара и больше не появлялись. Гослинг почувствовал, будто у него внутри что-то оборвалось. Оно было так близко, чертовски близко. Он выдохнул и вытер пот с лица. — Принять влево на 123, — сказал он. — Есть 123, — ответил Айверсон. Он тоже тяжело дышал. — Что это было, черт возьми? Если бы я знал. Что бы то ни было, мы чуть не протаранили его. Гослинг опустился в кресло за штурманским столом. Я думал, что это перевернутый корабль, раз он так низко сидит. Но потом он распался на что-то вроде стаи китов. Отметь это в вахтенном журнале. Дверь в задней части рулевой рубки открылась, и вошел Морзе. Вид у него был встревоженный. — Что за чертовщина здесь происходит? — Мы едва не столкнулись, — ответил Гослинг. — Что-то неслось прямо на нас. — Что? Вопрос был адресован Гослингу, но Айверсон не смог удержать язык за зубами. — Призраки, сэр, — сказал он дрожащим голосом. — Всего лишь призраки. —